Театр «Радио России» представляет. Фридрих Дюрренмат. Судья и его палач. Часть первая. Жаркой осенью 1908 года в Константинополе, в районе Тапаны, в небольшой полуразвалившейся еврейской харчевне на открытой веранде сидели два молодых человека. Был душный вечер, и желтая луна, как большой круг швейцарского сыра, висела в черном южном небе и была видна сквозь дырявую крышу. Она светила так ярко, что даже в дыму от множества сигарет можно было хорошо рассмотреть не только силуэты людей за столиками, но и их возбужденные лица. Греческая, еврейская, турецкая, немецкая речь плыла в клубах дыма, сталкивалась, перемешивалась в нем и становилась похожа на гул, который издает рой потревоженных пчел. Сидящие за отдельным столиком и прилично выпившие водки, шнапса и какой-то дряни из фиников два молодых человека спорили. Главная причина большинства преступлений – это несовершенство человеческих отношений, Рауль. Поэтому мы, полицейские, никогда не сможем точно предсказать поступок другого. Предугадать случай, который вмешается в эти отношения и станет отправной точкой для преступления. Но само преступление – это большая глупость. Тот, кто совершает его, думает, что обязательно выиграет, так как играет с людьми, как с шахматными фигурами. Но здесь он глубоко ошибается. С помощью современной криминалистики большинство преступлений обязательно будет раскрыто и наказано. Вряд ли твоя хваленая криминалистика поможет тебе, если я опытный авантюрист. Захочу совершить его. Просто надо знать, когда, где и что. И именно запутанность человеческих отношений и позволит мне совершить преступление, которое вряд ли будет раскрыто и останется безнаказанным. И продолжая спорить, разгоряченные дьявольскими напитками, которые не переставая подливал им хозяин, а еще больше подстрекаемые заносчивой молодостью, они заключили пари. В безудержном порыве они дерзко призвали в свидетели небо, понимая это как отличную шутку, от которой нельзя удержаться, даже если она богохульна. Эй, там, наверху! Слышишь? Мы заключаем пари! Будь нам судьей! Да, судьей! Я утверждаю, что я совершу преступление, и оно останется безнаказанным! А я утверждаю обратное! Это преступление будет раскрыто и будет наказано! Пари! Пари! Пари! Пари! И как только отзвучало эхо, наступила полная темнота. Желтая луна скрылась за облаками. Через три дня два молодых человека встретились вновь. Рауль привел с собой приятеля, какого-то немецкого коммерсанта, человека невзрачного и к тому же чем-то озабоченного. Солнце стояло высоко и парило, как летом. В харчевню к еврею идти было еще рано, и потому решили прогуляться по мосту Махмуда. Что мы там будем делать? Увидим много интересных типов. Да к тому же там дует ветерок с Босфора. Дышится легко. Берлах кивнул, а озабоченный коммерсант промычал что-то невразумительное. Старый понтонный мост служил не только переправой через бухту Золотой Рог. Он был еще и любимым местом прогулок для горожан. Здесь всегда было много народа. Вдоль перил, пристально устремив свой неподвижный взгляд на водную рябь залива, застыли нередкие здесь рыбаки. А многочисленные уличные торговцы сладков предлагали всякие безделушки, восточные сладости, фрукты и даже жареную рыбу, только что выловленную и приготовленную на углях. В воздухе висел тихий гомон благожелательной толпы, изредка перебиваемый звонким смехом молодежи. Берлах, Рауль и невзрачный коммерсант шли, не торопясь, к середине моста. Легкий бриз с Босфора приносил приятную прохладу и густой запах моря. Берлах вздохнул полной грудью и машинально полез в карман за сигаретами. Он попытался прикурить на ходу, но спички гасли одна за другой. Пришлось остановиться и повернуться к ветру спиной. Он снова чиркнул спичкой, прикрыл колеблющееся пламя ладонями и наклонил голову, чтобы прикурить, и вдруг услышал сдавленный крик и через секунду всплеск воды. Берлах поднял голову и увидел недалеко от себя одиноко стоящего Рауля. Глаза их встретились, и он все понял. Когда? Где? Что? Молнии пронеслись вопросы, и тут же моментально пришли ответы. Сейчас, здесь, преступление! И отбросив потухшую спичку и неприкуренную сигарету, Берлах бросился с моста вслед за несчастным коммерсантом. Сорок лет спустя. Швейцария. Утром 3 ноября 1948 года Альфонс Клинин, полицейский из Твана, обнаружил на обочине дороги, идущей из деревушки Ламбуэн у лесистого ущелья, синий Мерседес. Как часто бывало той поздней осенью, стоял густой туман. Собственно говоря, Клинин уже прошел мимо машины, но вернулся. Ибо, проходя мимо и мельком взглянув сквозь мутные стекла, он увидел, что водитель навалился на руль. Будучи человеком рассудительным, Клинин остановился на самом простом объяснении. Вероятно, выпил немного лишнего и решил отоспаться. И это правильно. Пьяному водить машину запрещено. Но спать пьяному в машине, стоящей у обочины, не запрещено. Поэтому не буду ему мешать. Пусть спит. Хотя оставлять спящего одного на дороге при таком тумане... Мало ли что. И Клинин решил поговорить с незнакомцем не официально, а по-человечески. Он подошел к автомобилю с намерением разбудить спящего, отвезти его в Тван в гостиницу «Медведь» и с помощью черного кофе и горячего супа привести его в норму. Клинин открыл дверцу машины и по-отечески положил руку на плечо водителя. И только тут он понял, что незнакомец мертв. Вот так история. Оба виска прострелены на вылет. Теперь Клинин увидел, что правая дверца машины была распахнута. Крови в машине было немного, и темно-серое пальто на трупе казалось совсем чистым. Из кармана пальто высовывался край желтого бумажника. Клинин осторожно вытащил его. Так, удостоверение. Ульрих Шмидт, лейтенант полиции, город Берн. Вот так история. Клинин не знал толком, что предпринять. Ему, деревенскому полицейскому, еще не приходилось сталкиваться с убийством. Он зашагал взад-вперед по обочине дороги. Что же делать? Что же делать? Идти в деревню и позвать кого-то на помощь? Нет, я не могу оставить место преступления, да еще с трупом. Значит, надо ждать. Может, кто-то поедет мимо. Да, надо ждать. И Клинин остался рядом с машиной. Когда же восходящее солнце пробило туман и осветило мертвеца, ему стало уже совсем не по себе. Он полез в машину, поднял серую фетровую шляпу, лежавшую у ног убитого, надел ему на голову и натянул ее так низко, что она закрыла рану на висках. Вот так-то будет лучше. После этого он немного успокоился, вытер пот со лба и перешел на другую сторону дороги. С этого места она лучше просматривалась. Никого. Ни одной машины. Так я, пожалуй, могу простоять целый день и никого не дождусь. Покойнику, конечно, все равно. Ему торопиться некуда. А мне торчать при нем не очень-то приятно. Надо ехать. Отвезти этого лейтенанта в Биль. Пусть там с ним и разбираются. Приняв такое решение, Клинин вернулся к машине, осторожно подвинул убитого на место рядом с водителем, закрепил безжизненное тело кожаным ремнем, который нашел в багажнике, и сел за руль. Мотор постоянно глох. Бензин кончился. Но Клинину все же удалось добраться по круто спускающейся дороге к гостинице «Медведь». Там он заправился, и никто не заподозрил в благопристойном и неподвижном пассажире мертвеца. Это вполне устраивало Клинина, не любившего скандалов. Когда он ехал вдоль озера в сторону Биля, туман снова сгустился, и солнце исчезло. Утро помрачнело, как последний день пред страшным судом. Клинин угодил в середину длинной вереницы машин, двигавшейся почему-то еще медленнее, чем того требовал туман. Похоже на похоронную процессию. Мертвец сидел неподвижно рядом с ним, и только изредка, когда машина подскакивала на ухабах, качал головой, как старый мудрый китаец. И Клинин отказался от попыток обогнать идущие впереди машины, и поэтому добрался до Биля уже ближе к вечеру. Когда в Биле началось расследование дела, о печальной находке сообщили в Берн комиссару Берлаху, который был к тому же непосредственным начальником убитого. Берлах долгое время жил за границей и прославился как криминалист в Константинополе, а затем в Германии. Напоследок он возглавлял уголовную полицию во Франкфурте-на-Майне, но еще в 1933 году вернулся в свой родной город. Причиной его возвращения была не столько горячая любовь к Берну, которую он частенько называл своей «золотой могилой», сколько пощечина, которую он дал одному высокому чиновнику тогдашнего нового немецкого правительства. В свое время во Франкфурте было много разговоров об этом инциденте, а в Берне его оценивали в зависимости от политической конъюнктуры в Европе. Сначала как возмутительный акт, потом как заслуживающий осуждения, хотя и вполне понятный, и в конце концов как единственно возможный для швейцарца поступок. Но так говорили лишь в 45-м. Первое, что сделал Берлах по делу Шмида, это отдал распоряжение на начальной стадии вести расследование тайно. Выполнение этого распоряжения он добился вопреки воле своего начальника и лишь пустив в ход весь свой авторитет. Комиссар Берлах, мне кажется, что ваше распоряжение о тайном расследовании противоречит духу времени. Открытости! Открытости! Этого ждет от нас общество. И мы не можем игнорировать этот запрос. Если мы владеем какой-то информацией, мы обязаны предоставить ее прессе. Доктор Луц, но нам известно слишком мало, и я не знаю, что сказать. Ну хорошо, хорошо, комиссар. Но как только вам будет что-то известно, непременно свяжитесь с газетчиками. Конечно, конечно. Мы должны идти в ногу со временем. Хорошо, хорошо, доктор Луц. Хотя газеты — это самое ненужное из всех изобретений последних 2000 лет. Берлах, по-видимому, многого ожидал от негласных действий, в отличие от своего шефа, доктора Луциуса Луца, читавшего лекции по криминалистике в университете. Этот чиновник, на бернскую ветвь которого благотворно повлиял богатый дядюшка из Базеля, только что вернулся в Берн после посещения нью-йоркской и чикагской полиции и был потрясен доисторическим состоянием борьбы с преступностью в столице Швейцарской Федерации, как он открыто заявил директору департамента Фрейбергеру, возвращаясь однажды вместе с ним домой в трамвае. В то же утро Берлах, еще раз переговорив по телефону с Биллем, решил навестить семью Шендлер на Бантингерштрассе, где квартировал Шмидт. Старый город и мост Нюдекбрюки Берлах по своему обыкновению прошел пешком, ибо Берн был, по его мнению, слишком маленьким городом для трамвая и тому подобного. Лестницу Хаспеля по пути на Бантингенштрассе он одолел с некоторым трудом. Ему было уже за 60, и годы давали о себе знать, но, преодолев это препятствие, он вскоре оказался перед домом Шендлеров и позвонил. Госпожа Шендлер сама открыла дверь. Это была маленькая, толстенькая, нелишенная благородства дама. Она сразу же впустила Берлаха, которого знала. Здравствуйте, господин Берлах. Проходите. Здравствуйте, фрау Шендлер. Что-то случилось? Нет, нет, нет. Шмидт ночью срочно уехал в командировку. Ему пришлось уехать неожиданно, и он попросил меня кое-что ему выслать. Проводите меня, пожалуйста, в его комнату, фрау Шендлер. Да-да-да, проходите, пожалуйста. О, вот сюда, направо по коридору. А куда поехал господин Шмидт? Они проходили по коридору мимо большой картины в тяжелой золоченой раме, и Берлах мельком взглянул на нее. Остров мертвых. Арнольда Бёклина, отметил он про себя. Фрау Шендлер повторила вопрос. Вы не скажете мне, господин комиссар, куда уехал господин Шмидт? За границу, фрау Шендлер. Комната была расположена на первом этаже. В окно через садовую калитку был виден маленький парк со старыми коричневыми елями, по всей видимости, больными. Почва под ними была густо усыпана хвоей. Комната была, вероятно, лучшей в доме. Берлах подошел к письменному столу и еще раз оглядел комнату. На диване лежал галстук убитого. Господин Шмидт, конечно, в тропиках. Не так ли, господин Берлах? Нет, нет, нет, он не в тропиках. Он скорее в горах. Господи! Неужели Шмидт в Гималаях? Примерно. Нечто в этом роде. Вы почти угадали. Он взял папку, лежавшую на письменном столе, раскрыл ее, взглянул на бумаги и сразу же сунул ее под мышку. Вы нашли то, что должны были послать господину Шмидту? Да, нашел. Берлах направился к двери, стараясь не смотреть на галстук. Это Это лучший жилец, который у нас когда-либо был. И никогда никаких историй с женщинами или чего-нибудь такого. Время от времени я буду присылать служащего или заходить сам. У Шмидта здесь остались еще важные документы, и они могут нам понадобиться. Ой, а я получу от господина Шмидта открытку из-за границы. Мой сын собирает марки. Вряд ли. Из таких служебных командировок открыток обычно не посылают. А почему? Запрещено. Жаль. И чего только полиция не запрещает. Берлах ничего не ответил и вышел. Он рад был выбраться из этого дома. Погруженный в глубокое раздумье, Берлах, вопреки обыкновению, обедал не в кафе «Шмидт-Штубе», а в ресторане «Дю-театр». При этом он внимательно просматривал бумаги из папки, взятой в комнате Шмидта. После короткой прогулки по Бундеш-террасе он к 2 часам вернулся в свою контору, где его ожидало известие, что тело Шмидта прибыло из Биля.